У нее перехватывало горло от негодования. Ей казалось, что если бы даже Жан-Марк вдруг чудом к ней вернулся, она предпочла бы скорее отомстить ему, чем принять обратно. Уже стемнело, по радио передавали Шопена или Листа, что-то очень романтическое. Франсуаза с Александром ужинают сегодня у них, она опоздает. Ничего не поделаешь. Остин Купер исчез, растворившись среди десятков других маленьких красных огоньков. Кровавые светлячки. Движение на дороге постепенно усложнялось. «Да чего красиво», — сказала Олимпия. «Что?» «Музыка». «Действительно, нынешняя по сравнению с этой...» Если бы Кароль предстояло снова увидеть Жан-Марка сегодня вечером за столом, она бы не выдержала. К счастью, он был занят. Каждый проведенный без него час оказывался для Кароль отдыхом. Это свидетельствовало о том, что она его больше не любит. На Капри она его почти начисто забыла с Мануэлем Сильвозой. Занятный тип, изысканный до скорби. Великолепный на теннисном корте, нудный в гостиной и безнадежный в постели. 2 недель хватило с лихвой, ну и ну. Пробка у Орлеанских ворот. Все складывалось против нее. «Ты завезешь меня домой?» — спросила Олимпия. Кароль сказала «конечно» и сжала зубы. Олимпия жила в противоположной стороне, на авеню Ньель. Это задержит меня еще как минимум на полчаса. Тем лучше. Пусть меня ждут. Раз ей тошно, пусть всем будет так же. Когда она приехала на Рю Бонапарт, было без 8:25. Консьерж помог ей поставить машину во дворе. Филипп, Франсуаза, Александр, Даниэль собрались в гостиной. «Наконец-то мы очень беспокоились», — крикнул оттуда Филипп. На то, чтобы пойти извиниться, сострить что-нибудь, улыбнуться, переодеться, причесаться, уйдет время, так что вначале Кароль устремилась на кухню отдать распоряжение. Мерседес надевала пальто. «Что случилось?» — спросила Кароль. «Я ухожу», — ответила Мерседес стальным голосом. «Я предупредила мадам, что сегодня должна уйти на 15 минут раньше». «Это еще что за история?» Мадам, может быть, забыла, но, охваченная приступом гнева, Кароль резко прервала ее. «Доставьте мне удовольствие и сначала подайте ужин». Перманентное лицо, округлившиеся глаза, губы куриной гуской. Мерседес произнесла: «Нет, мадам». «Что?» «Я сказала: нет, мадам. Я имею право на личную жизнь. Мы тоже люди». «Тогда убирайтесь немедленно. С этой минуты я больше не нуждаюсь в ваших услугах», — взвизгнула Кароль. Удовольствие, которое она испытала, выгоняя эту девчонку, после того, как так долго отказывалась с ней расстаться, удивило саму Кароль. Напуганная этой внезапной бурей, Аньес втянула голову в плечи. «Прекрасно, мадам», — сказала Мерседес. «Если вы хотите меня рассчитать...» «У меня нет времени. Приходите завтра утром. Завтра воскресенье». «Вот именно. Мсье будет дома. Он даст вам расчет». «Мадам в самом деле хочет, чтобы меня рассчитал мсье?» «Да что тут такого?» «Ну-ну». Аньес пыталась скрыть смущение, мешала деревянной ложкой в кастрюле. «Вы обслужите нас, Аньес», сказала ей Кароль. И она стремительно вышла. Но даже после учиненной расправы ярость не утихала в ней. В груди гулко стучала. Входя в гостиную, она объявила: «Я вышвырну Мерседес за дверь». Даниэль хотел пошутить, но свирепый взгляд мачехи заставил его передумать. Филипп заключил: «Тебе давно было бы пора это сделать». «Она придет завтра утром, чтобы ты ее рассчитал», — сказала Кароль. И, повернувшись к Александру, проговорила со вздохом: «Эти люди невыносимы». Александр кивнул головой между 2 глотками виски. У него был такой вид, словно он в самом деле разделяет домашние проблемы Кароль.